Глава 28. Игнатов. Хочется задать самому себе вопрос. Какого черта ты, Александр Александрович, творишь? Задать можно, но вот только ответа тот самый Александр Александрович дать не сможет. Он ни хрена не понимает. После плотного позднего завтрака, встречи с сыном мэра и толстых намеков Марата на то, что мой мозг потек от девчонки и стал как сопли Ванечки, было обидно. Что-то ускользало от меня. То, что я пока понять не мог, а должен был. Жизнь была хорошим учителем. Она наказывала, никогда не гладила по голове и не давала поблажек. Я не умел расслабляться, мне это и не надо было. Помню, когда Шома с ТТ позвонили, попросили о помощи, мол, девчонку у них украли. Смеялся, как ненормальный, шутил, стебал их. Говорил, что не дай бог мне так потерять голову, что потом можно потерять гораздо больше. Ну вот, накаркал. Как говорится, с нами случается именно то, чего мы так сильно боимся и чего мы так сильно не хотим. Маленькая голубоглазая блондинка, как-то так легко ступая, вошла в мою жизнь. Причем, говорит, я сам ее спас, вылечил, привез к себе в дом, одел, а потом и раздел. Но Аленка была не против, даже провоцировала меня сама. Улыбалась, сверкала глазками, вопросы задавала провокационные, язвила. После того, как заказала обед на вынос и предупредила о том, чтобы ресторан был закрыт на спецобслуживание, сделала звонок в магазин. Не знаю, что на меня нашло, но я должен был компенсировать Алене порванное белье. Поговорил с менеджером, объяснил, для кого мне нужно платье и для какого случая. Молодая женщина все поняла, тем более Алену она уже видела и знает ее размер. Послал туда одного из охранников, а сам, оставшись еще на несколько минут в ресторане, сделал пару звонков. В правоохранительных органах так и не было информации о том, кто Алена такая. Ее никто не искал, никто не терял. По отпечаткам пальцев также она нигде не проходила. Но больше настораживала тишина, которая воцарилась в городе в последние дни. Словно затишье перед бурей, перед чем-то глобальным, сильным, тем, к чему я могу быть не готов. Я всегда, в любой ситуации, должен быть готов ко всему. Когда зашел в квартиру с пакетами с едой, было подозрительно тихо. Хорошо, что не пахло гарью и под ногами не хлюпала вода. Это уже радовало, если учесть то, что блондинка – маленькое стихийное бедствие. Она может все что угодно вытворить, растоптать, раздавить своими маленькими пальчиками – чем как раз сейчас и занимается, держа в них мое черствое, каменное и, как до этого я считал, бесчувственное сердце. Не разуваясь, пошел сразу на кухню, удивляясь тому, что там прибрано. После нашего бурного утра и завтрака ее киской на полу была разбита банка с вареньем и мороженое. Но сейчас все было более-менее прилично и прибрано, не считая куска колбасы и огромного ножа рядом с ней на столе, а еще пакета с молоком. Оставил контейнеры с едой из ресторана на столе, пошел искать дальше Барби. «Алена! Барби! Ты где?» Тишина. Заглянул в гостиную, а потом в спальню. Девушка сидела на кровати, облокотившись на спинку. На ней было вечернее платье, тонкие бретельки спали с плеч, глубокое декольте, светлые волосы распущены. Она, закинув ногу на ногу, одну из них болтала, держа в руке большой надкусанный бутерброд. «Извини, я тебя оставил голодной». «Да ладно. Зато смотри, какое платье мне прислали. Даже не знаю, кто это может быть. Наверное, какой-то тайный поклонник. Может быть, Марат?» Она снова соблазняла, хотя, скорее всего, делала это неосознанно. В этом была вся ее суть, вся ее прелесть. Вот Алена откусила еще один большой кусок бутерброда, состоящий из тонкого хлеба и толстого шмата колбасы, начала медленно жевать, рассматривая меня. Мне лишь оставалось принять ее правила игры. Снял пиджак, кинул его на кровать, расстегнул верхние пуговицы рубашки и устроился напротив нее в кресле. «Думаешь, Марат? У него хватит ума?» «Почему нет? С виду он толковый. Хотя я не знаю. А как ты думаешь, у него с Любовью Эдуардовной роман?» Заметил, как Алена поморщилась. «Я не лезу в личные дела своих сотрудников». «Он просто сотрудник? Я думала, друг. Тебя это не должно волновать. А меня волнует. Алена наконец доела бутерброд, облизала тонкие пальчики, взяла с тумбочки высокий бокал для шампанского, наполненный молоком, и начала пить. Реально? Бокал для шампанского? Это, черт возьми, было красиво. Это еще одна самая сексуальная вещь, которую я видел на свете. То, как эта девчонка изящно держала тонкую ножку бокала, глотая молоко. Слежу за ее движениями, запрокидывает голову, молоко как бы случайно стекает по губам вниз, а у меня в штанах уже все напряглось, все застыло камнем. Так же, как и мое сердце, которое в руках у этой блондинки вместе с моим членом. Комбо! Полный набор. Все сложилось. Осталось положить туда только яйца в качестве бонуса. Я был готов любоваться этим зрелищем часами, но вот Алена допила молоко, поставила бокал обратно на тумбочку, вытерла губы тыльной стороной ладони и медленно, опустившись на руки, двинулась в мою сторону с кошачьей грацией. «А знаешь, что еще, Игнат?» «Что, Барби?» «Я просила не называть меня Барби». «Хорошо, не буду. Так что?» «К тебе приходили гости». «Гости?» «Точнее, гостья». Алена добралась до края кровати. Мои колени были совсем рядом, но я не двигался с места. Хотя нужно было давно уже содрать с нее это чертово платье, а заодно и все, что там под ним было. Снять свои штаны, разорвать рубашку и погрузить свой член в ее узкое, влажное, горячее лоно. «Да, Александр Александрович, поплыл ты мозгами. Марат прав. Неужели волк теряет свою силу? И неужели у него появляется слабость?» «И ты мне соврал, Игнат?» «В чем?» Голос низкий, хриплый, я сам не узнаю его. Сижу, вцепившись, как школьник, в подлокотнике кресла, боясь того, что меня вызовут к доске. «Да, ты мне солгал, когда я тебя спросила, водишь ли ты в свою квартиру женщин?» «Нисколько». «Что происходит? Допрос? И почему я на него отвечаю? И почему так учащенно бьется сердце, когда тоненькие пальчики Алены трогают мои коленки, и она перебирает по ним, имитируя шаги маленького человечка? Что будет, когда в ее руках окажется мой член? Она может просить все, все сокровища мира, манипулировать мной, командовать, делать так, чтобы я исполнял ее прихоти. А ведь все на самом деле так и будет. А если на секунду представить, что с ней может что-то случиться, потому что моя роль в криминальном мире весома и врагов хватает, то волка уже будет не остановить». Девушка уже забралась ко мне на колени. Устроилась, задрав платье, окутав своими ароматами, пристально заглядывая в глаза. Улыбнулась лишь кончиками губ, потерлась промежностью, чувствуя, что я возбужден. «И кто же приходил?» Смог оторвать руку от подлокотника, заправляя волосы Алены за ухо, касаясь нежной кожи. «Женщина?» «Да? Это она убралась на кухне?» «Нет, это сделала я». «Тогда что за женщина?» Это была некая игра. Мы находились в опасной близости друг к другу. Алена гладила мою грудь, спускалась ниже, и я не подозревал даже, что может случиться дальше. Вскрикнул. Барби сжала мои яйца. «Вот оно, так и вышло. Бонус она заберет сама». «А приходила какая-то копченая курица и сказала, что она твоя невеста». «Черт! Алена, кончай!» «О, нет! Кончать мы будем не скоро, дядя Саша!» «Что?» Ситуация была нелепая. Видел бы Марат эту сцену, то дал бы пистолет, чтобы пустить пулю в висок.